Пожалуй, единственная задокументированная, более-менее контактная реквизиция с участием самого Ленина — беседа по телефону с верховным главнокомандующим Духониным. Яркий эпизод, когда Ленину требовалось а. отобрать у генерала его армию, б. объяснить верховному главнокомандующему, что никакой он больше не командующий, а вместо него приедет прапорщик Крыленко, которому следует немедленно передать всю власть, можно предположить, что опубликованная стенограмма диалога «Именем правительства Российской Республики по поручению Совета народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой вами должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям», дает лишь общее представление о характере беседы. Если первые месяцы осени здание Кваренги извергало из себя агитаторов, пытавшихся разложить гарнизон, то после 25 октября оно превратилось в штаб деанархизации. Большевистские наркомы должны были возвращаться сюда и докладывать о своих успехах по захвату министерств, ведомств, банков, узлов связи и коммунальных структур. Сам Смольный тоже был местом, где надо было каждый день доказывать, что власть здесь ты, а не какой-нибудь красногвардеец с винтовкой, который в состоянии пристрелить любого, кто ему не нравится. А те, кто, имея на то весьма достаточные основания, считает себя самозванцем, должны помалкивать и не мешать. Первые пару дней в новом своем статусе Ленин, как и все, целый день пробавлялся исключительно бутербродами, получая нечто калорийное и горячее только поздно вечером на Херсонской у Бонч-Бруевича. Затем какой-то приварок стала носить Мария Ильинична, едва ли не по несколько раз в день, но в какой-то момент это сделалось неудобно, и по решению коменданта в соседней с кабинетом комнатке поселилась мать не то Шаумяна, версия Крупская, не то Шотмана, версия Малькова, которая взяла супругов Ульяновых под свою опеку. Иногда Ленин обедал в Смолинской столовой. Организованная еще до переворота, славившаяся своими двухрублевыми обедами по талонам, и впоследствии, в период правления Зиновьева, поставленная на еще более широкую ногу, эта институция по-прежнему на плаву, и на 200 рублей здесь можно неплохо отобедать набором из 3-4 блюд с кофе. Если тыквенные оладьи и при Ленине были так же хороши, как при Полтавченко, то расставание со Смольным должно было причинить Ленину серьезные страдания. По прошествии 2 недель Ленину с женой подготовили на втором этаже пару комнат, номер 86, рядом с офисом совнаркома. Даже внутри большевистской крепости требовалось соблюдать меры безопасности. Квартиру, раньше там жила классная дама Е.Ф. Гуд, выбрали с учетом того, что у нее было два выхода. Даму выселили, и судя по тому, что Ленин подписал распоряжение не только удалить ее из своей квартиры, но и закрыть ей доступ вообще в какие-либо смолинские помещения, она бродила там как привидение из викторианских романов и предъявляла претензии, вытесненные призраком коммунизма на городские окраины, эта Гуд дожила до 1942 года, работая преподавательницей музыки и немецкого языка. Тут уже было сугубо ленинское пространство. Первая в его жизни настоящая казенная квартира. Ему выдали ключ, и посторонние сюда не допускались. Справа от входа сейчас выставлены подлинные костюм ВАИ и пальто НК. Еще одно подтверждение, что Ленин не был великаном. Экскурсовод, растягивая рулетку, указывает на цифру 157, Крупская якобы 162 сантиметра. Если это так, то ВИИ, доживи он до нашего времени, испытывал бы при заказах одежды в интернет-магазинах определенные трудности. За перегородкой две кровати. В 1919-м Ленин напечатал в «Правде» ответ на письмо одного профессора, который пожаловался ему на вторжение в интимную жизнь. В его учебном заведении расквартировали отряд, и командир, намереваясь реквизировать лишнюю кровать, потребовал, чтобы профессор спал с женой в одной. Аналитический комментарий Ленина безупречно диалектичен. Желание интеллигентных людей иметь по две кровати на мужа и на жену отдельно есть желание законное, а оно, несомненно, законное, поскольку для осуществления его необходим более высокий заработок, чем средний. Не может же автор письма не знать, что в среднем на российского гражданина никогда по одной кровати не приходилось. Но ведь и расквартированные солдаты, защищающие социалистическую республику, тоже имеют право отдыхать. Война есть война. И, стало быть, реквизировать кровать для этой цели, Да, мы против ущемления интеллигенции, однако ради отдыха для солдат интеллигенты должны потесниться. Это не унизительное, а справедливое требование. Если уж зашла речь о кроватях и солдатах, то нельзя не вспомнить курьезный эпизод, когда сразу после переезда в Кремль солдаты пожаловались на некомфортный сон. Оказалось, они спят не просто на полу, покрытым палатками, но и еще на трех мешках реквизированного из банков золота, которое вручил им для охраны перед отъездом в Москву Бонч-Бруевич, да тут же и забыл об нем. Ленин, которого развеселила эта история, устроил жалобщикам шутейную распеканцию. «Что у вас делается в отряде?» «Избаловались стрелки! На золоте им спать жестко!» Уже 27 октября у Ленина появился персональный шофер, бессменный Степан Гиль, за которым был закреплен автомобиль «Тюрка Мэри», побывавший во многих переделках. Однажды его обстреляли, затем угнали прямо от Смольного средь бела дня. Ленин отреагировал на это похищение с гневом, как на проявление расхлябанности. «Ищите ее, где хотите. Пока не найдете, со мной будет ездить другой». Гиль нашел пропажу в чьем-то сарае на окраине Петрограда, сохранив за собой должность ленинского автомедонта до конца жизни. При квартире Ульяновых обретался солдат, к счастью, не предъявлявший претензий на ульяновские кровати. Его звали Желтышов. Он был пулеметчик, молодой, из Волынского полка, подвергшегося репрессиям сначала Временного правительства после июльских событий, затем большевистского за разговорчики. Приставленный к Ленину комендантом Малькова, этот Желтышов стал чем-то средним между охранником и денщиком. Убирал комнату, носил своему патрону паёк, суп и кашу в котелке, топил печку. Сами комнаты скромны по площади, это скорее гарсоньерка, чем семейное гнездо. Но вот потолки там 6 с лишним метров, поэтому топка требовалась порядочная. Иногда они с Лениным перекидывались словечком, и солдат так полюбил своего собеседника, что явился однажды в свой полк достать для Ильича белого хлеба и затем несколько раз сподабливался ленинских выговоров за попытки накормить его фруктами и прочими деликатесами. Гораздо больше вопросов, однако, эта фигура вызывала у Крупской, которая дивилась желтышовской первобытности. Солдат даже не знал, как работает спиртовка, и едва не сжег Смольный, поливая ее при горении спиртом. Отношения потеплели после того, как молодой человек подарил Надежде Константиновне добытое из разоренных при помощи штыков-шкатулок смольнинских институток кругленькое зеркальце с какой-то резьбой и английской надписью «Ниагара». У Ленина, кстати, тоже была своя шкатулка, небольшая, изящная, деревянная и тоже запертая. Потеряв, видимо, ключ, он обратился к Малькову с просьбой аккуратно, ничего не испортив, вскрыть ее. «Я очень дорожу ею, тут письма от моей мамы». Это расковыривание, невесть откуда взявшейся шкатулки, рифмуется с совершающейся примерно в те же дни ревизией стальных ящиков, возможно, именно там, в каком-то из банков, теперь потерявших защиту, и хранил Ленин свой мемориальный бокс летом 1917 года. Рецепты «Как добраться до царских денег и зажить, наконец, на широкую ногу» публиковались в «Правде» и до приезда Ленина. Но, разумеется, никто до Ленина палец о палец не ударил, чтобы перевести эти соображения в практическую плоскость. Внимательно изучив подлинную роль банков при капитализме, на протяжении многих лет он долдонил, что главной ошибкой Парижской коммуны – был отказ национализировать банки. Ленин осознавал, что нельзя просто закрыть их и обчистить. Уплотнить богатых по той же схеме, что с недвижимостью, это означало бы крах банковской системы. Кто бы стал хранить свои деньги в банке, если они заведомо обречены на разграбление? Даже диктатуре пролетариата нужна функционирующая банковская система. Да, у опоры большевиков не было счетов в банках, за судьбу которых они могли тревожиться, но получка рабочих очень беспокоила. Технически можно было захватить хранилища и конторы и основательно тряхнуть буржуев уже 25-26 октября. Но что дальше? Кто будет обеспечивать еженедельные поступления зарплат в заводские конторы, финансировать строительные проекты, управлять деньгами? Земля крестьянам, мир народам, а банки? Кем заменить аппарат банковских служащих? Дыбенко и Антоев Овсенко – что ли, следовало учить нормальной, не кавалерийской административной деятельности, составлять бюджеты, а не просто требовать такую-то с потолка сумму, угрожая, что иначе промышленность остановится, пролетариат умрет с голода, а армия бросит позиции. Сначала ВСНХ предоставляет проект. Его одобряют Наркомфин и Госконтроль, и уж затем банк выделяет деньги. Сейчас это кажется естественным, но не поздней осенью 1917-го в Смольном. Именно в силу острого кадрового голода большевиков по этой части в первые недели Ленин вместо национализации банков предпочитал термин «принудительное синдицирование». Финансовый центр большевиков в Смольном расположился по соседству с Лениным, но Минжинский, украсивший стену надписью «Народный комиссар финансов» и притащивший диван, чтобы тотчас же улечься спать на нем, вызывал у Ленина скорее скепсис, чем доверие. «Это очень хорошо», — расхохотался он у тела спящего коллеги, «что комиссары начинают с того, что подкрепляются силами, и что действительно, несомненно, дело наше должно двигаться вперед быстро». Особенно комично выглядела комната соседей Ленина в разгар красногвардейской атаки на капитал, когда в ней ночевал арестованный за отказ выдавать большевикам деньги директор Госбанка. Кровавые палачи поселили саботажника в собственном жилье, причем обитавший вместе с Минжинским секретарь Ленина Горбунов еще и уступил капиталисту свою койку, а сам спал на стульях. Дело в том, что уже 26 октября банкиры сговорились в течение 3 месяцев платить чиновникам Госбанка, казначейства и прочих финансовых организаций за то, чтобы те саботировали распоряжение большевиков предоставить те или иные суммы. Та же история разворачивалась и в частных банках. Совнарком голодал без бумаги и чернил. В начале ноября Ленин вынужден был за шкирку оттаскивать Минжинского, который собрался было сделать частный заем в 5 миллионов рублей для нужд совнаркома у некоего польского банкира. Банкиры, потирая руки, наблюдали за тем, как рабочие, которым не выдали зарплаты, приходили либо в Смольное, либо к Калантай, в комиссариат общественного презрения и грозили погромами. Конфискации частных капиталов, и уж тем более денежные контрибуции с буржуев, которые распространятся в провинции, а в 1919-м будут узаконены в виде чрезвычайного революционного налога, в первые недели не производились. Иногда Ленину казалось важным соблюдать законы, хотя бы и установленные при старом режиме. Счета не трогали. Наоборот, решено было поощрять население держать личные деньги, излишки, которые не уходят на немедленное потребление, в банках. Не трогали до поры до времени и самих банковских служащих, злостных саботажников. Представления Ленина о функциях главного банка страны также носили не вполне конкретный характер. Единый аппарат счетоводства и регулирования социалистической хозяйственной жизни. Однако он сразу стал настаивать на том, чтобы открывать побольше отделений во всех деревнях. Но достаточно ли было оставить один госбанк, или нужно было выделить из него несколько подструктур, банк для внешней торговли, банк, кредитующий сельское хозяйство и тому подобное? Наконец, национализировать банки раз и навсегда или сделать это в мягкой форме? При всем желании разбить аппарат, гораздо более приемлемым вариантом для Ленина, который и стал закоперщиком реорганизации банковского сектора, было принудительное синдицирование, когда основная часть управления остается за уже работающими сотрудниками, но помимо преследования собственной банковской выгоды, они еще и выполняют указания большевистской власти, выгода которой состоит вовсе не в развале банковской системы. Чуть проще была ситуация с иностранными банками. Национализация, готовый повод для интервенции, позволять им выкачивать деньги из Госбанка под разными предлогами невозможно, поэтому решено было просто запретить их деятельность в Советской России, не предъявляя претензий на их капиталы. Меж тем, неспособность расковырять захлопнувшийся, как раковина, Госбанк крайне удручала большевиков. Тотальное отсутствие денег могло вызвать голодные бунты и новый переворот. Сам Ленин прекрасно понимал не только катастрофичность, но и комизм этой ситуации. Выступая перед близкими к истерике товарищами, он заявил, что положение не просто плохо, как утверждает оппозиция, но отвратительно. В середине ноября Ленин послал своего секретаря Горбунова и будущего председателя ВСНХ В. Оболенского в Госбанк с декретом за своей подписью выдать вне всяких правил и формальностей 10 миллионов и с наказом, если денег не достанете, не возвращайтесь. Угрожая Красной гвардии, которая якобы окружила здание, Пятаков, Горбунов и Оболенский выбили нужную сумму. но ее никак нельзя было распихать по карманам. Пришлось одолжить у курьеров мешки, которые они и набили доверху купюрами, на силу дотащили до автомобиля, а затем сложили в кабинете у Ленина, который принял их с таким видом, как будто иначе и быть не могло, но на самом деле остался очень доволен. В одной из соседних комнат отвели платяной шкаф под хранение первой советской казны, окружив этот шкаф полукругом из стульев и поставив часового. Так было положено начало нашему первому советскому бюджету. Эти первые миллионы, доставшиеся после трех недель, были потрачены на канцтовары. Собственно, то был первый финансовый декрет, подписанный Лениным. Происшествие вызвало вой в газетах. Большевики опять, как в 1907-м в Тифлисе, грабят государство. Джон Рид одобрительно писал, что Ленин распорядился взорвать подвалы Государственного банка динамитом. Госбанк, выступавший в России финансовым регулятором, поменял вывеску. В этом народном теперь банке воцарился давний ленинский партнер Якуб Ганецкий, на которого и была возложена функция поглощения частных банков вместе с их балансами и кредитами. 4 декабря большевики разрешают частным банкам открыться и в течение 8 дней почти не вмешиваются в их работу, позволив, однако, снимать со счетов не более установленной суммы и ограничив время работы офисов 2 часами в день. За это время банки выкачали из Госбанка несколько десятков миллионов рублей, теоретически для вкладчиков, а, возможно, для своих махинаций. Официально было запрещено выводить капиталы за границу. План Ленина, реализованный 14 декабря, действительно напоминал идеальное ограбление. Возможно, это и было самое масштабное ограбление банков в мировой истории. Еще с начала ноября Бонч коллекционировал адреса директоров банков. Утром 14-го бойцы латышского стрелкового полка, которым до последнего не говорили, какую миссию им предстоит выполнить, арестовали всех одновременно в их квартирах, отобрали ключи и свезли в специально подготовленные помещения в Смольный. На полдня были выключены телефоны банков, чтобы те не могли предупредить друг друга. Слухи о национализации банков поползли сразу после выстрела «Авроры», да и «Красная пресса» в начале декабря вовсю печатала извещение с просьбой к большевикам и сочувствующим служащим в частных кредитных учреждениях объявиться для интересного для них разговора, а также полемику о том, что лучше – национализировать разом банки и промышленность, или можно ограничиться только банками. Ленин, разумеется, был за второй вариант. Однако с национализацией банков предлагал не церемониться. Утром занимать банки с матросами, а вечером обнародовать декрет о национализации, никак не наоборот. Офисы были опечатаны всего на 2 дня, уже 16-го все было открыто. Таблички «Работа, как обычно», выставлены в окошечках, только вот со счетов теперь выдавали по 250 рублей в неделю по разрешению прикомандированного к банку комиссара. В декрете упоминалось еще и о ревизии стальных ящиков, просто проконтролировать. Представители народа высверливали замки ячеек, там, где банкиры отказались предоставить ключи, и изымали все лишнее — золото, серебро и платину в слитках, иностранную валюту. Разумеется, все эти пертурбации открывали широкий простор для коррупции. «Давайте вы мне 50%, а я заберу ваши ценности из сейфа». И мошенничество. Нашествие фальшивых уполномоченных от разных комитетов, которые, предъявляя некие авизу от Совнаркома, получали в банке миллионные суммы якобы для работников своего предприятия. Банковское дело, формально теперь монополизированное государством, не было полностью передано на аутсорс Минжинскому, Ганецкому и Гуковскому. Ленина страшно занимал этот опыт, доселе никем не проделываемый. Он сам раздумывал над тем, как поступить с банками наилучшим образом, и давал указания своим подчиненным. К началу декабря, заглотив Госбанк, большевики получили привилегию контролировать золотой запас страны, продавать, если кто-то был готов его у них купить, золото и осуществлять денежную эмиссию. Пользовались они сначала с той же интенсивностью, что Временное правительство, а в 1920 году еще чаще. Сам Ленин якобы не был в восторге от искусственного разгона инфляции, но полагал эту меру временно приемлемой. Представления Ленина о судьбе денег в Советской России на поверку оказываются достаточно туманными. Сначала он предполагал вовсе от них избавиться. Затем мечтал, чтобы советский рубль высоко котировался на иностранных биржах. Но какое бы время ни показывали часы диктатуры пролетариата, Деньги оказывались необходимы, хотя бы как условный эквивалент ценности, даже мало чем обеспеченные, чтобы платить зарплату рабочим, содержать советы, финансировать закупки сырья и запчастей на национализированных предприятиях и не сводить всю торговлю в стране к неэффективному бартеру. Отсюда и эмиссия ассигнатов, против которой сам Ленин, по крайней мере, публично не возражал, и которая оправдывалась тем, что коммунизм очень близко, и раз все равно скоро денег вообще не будет, можно игнорировать показатели инфляции как несущественные. Эта химера долгое время, полтора года, позволяла большевикам обходиться без собственных дензнаков. Изначально в 1918-м, вспоминает большевистский Кальбер Е. Преображенский, по настоянию Ленина готовилась денежная реформа. Старые дензнаки заменяются на новые, с социалистической атрибутикой, но обменять граждане имеют право лишь определенную сумму. Все прочие нетрудовые накопления превращаются в резаную бумагу. По ходу, однако, решено было притормозить и потихоньку разбавлять старые деньги новыми, допечатывая царские рубли и керенки, чтобы таким образом лишить буржуазии источника ее мощи, посеять в обществе недоверие к силе денег в целом. Пусть шнурки или фунт луку стоят 10 миллионов, для государства ничего страшного, а психологически такой урок даже полезен для обывателя. Печатный станок, по меткой метафоре того же Преображенского, стал пулеметом наркомфина, который обстреливал буржуазный строй по тылам его денежной системы, обратив законы денежного обращения буржуазного режима в средство уничтожения этого режима и в источник финансирования революции. Словом, в области финансов деятельность Ленина в самом деле напоминает осознанный лабораторный эксперимент. Что будет, если продолжать использовать деньги, но относиться к ним пренебрежительно, как к временной мере, не стесняясь девальвировать свою валюту сверх всяких разумных пределов, так будто деньги атавизм, хотя на самом деле все понимают, что экономика устроена на безденежно-плановых началах, все равно ведь страна сошла с орбиты, по которой движутся все обычные мировые экономики, городская торговля практически замерла. Настоящие деньги, золото, требовались лишь для внешней торговли, которой до открытия эстонского окна практически не было. Мало кто вспоминает, что в январе 1918-го ленинская Россия объявила суверенный дефолт на 60 миллиардов рублей, аннулировав займы царской России и Временного правительства и госгарантии по займам. С этого момента Госбанк уже не мог легально торговать золотом на официальном рынке. Конфисковали бы. Собственно, вопрос царских долгов остается номером один до конца 1920-х, да и тогда не будет разрешен. В 1920-м, когда стоимость рублей приблизилась к стоимости бумаги, большевистские экономисты всерьез обсуждали введение некой условной единицы, которая могла бы стать эквивалентом участия в экономической деятельности. Трудовая единица, тред. Ею и расплачиваться с работниками. Попытки Ленина высмеять это начинание не зафиксированы. Однако к 1921-му Ленин понял, что с экспериментом пора завязывать. Осознав возможности, которые открывает правительству сильная национальная валюта, в ситуации, когда ваше государство признано другими, и вы можете рассчитывать на внешнюю торговлю и кредиты. Мирон Лева Владимиров рассказывал в 1925 году Н. Валентинову, к тому моменту не столько меньшевику-империоманисту, сколько профессиональному экономисту, что Ленин перед смертью мечтал о хорошем рубле, а не хламе в виде совзнака. Без твердой валюты НЭП летит к черту. В качестве одного из руководителей нашими финансами, нашей денежной системой, будьте, товарищ Лева, Скопидомом, Плюшкиным. У нас во время военного коммунизма люди развратились, привыкли без счета, без отдачи залезать за деньгами в казну. Эта привычка не изжита. Охотников «давай деньгу», у нас десятки тысяч. При напоре таких людей инфляция неизбежна, и заменить совзнак твердым рублем мы не будем в состоянии. Не будьте мягкотелым поэтом. Не слушайте болтовни людей, которые вам будут расписывать чудесное время военного коммунизма, презиравшего деньги. Что касается отношений самого Ленина с деньгами после возвращения из эмиграции, то они были, что называется, глубоко платоническими. К лету 1917-го, если верить билетаризованной декларации Крупской, на счету супругов Ульяновых лежало 2000 рублей в Азовско-Донском банке. Некое наследство Крупской то ли от матери, то ли еще от каких-то родственников. В августе Ленин испытывал сложности из-за того, что не мог в Финляндии приобретать русские газеты в необходимых количествах. Курс рубля падал по отношению к марке. Зарплата же председателя совнаркома составляла 500 рублей, на 200 рублей меньше, чем, например, у секретаря того же учреждения. Эта сумма также могла скорректироваться вниз. За получасовое опоздание на заседание Совета народных комиссаров взималось 5 рублей, более получаса — 10. Перед переездом в Москву в марте 1918 года Бонч, получавший как управ делами 800, повысил Ленину оклад, и Ленин тотчас же объявил своему приятелю строгий выговор за нарушение декретов совнаркома. «Вас надо 4 раза расстрелять», — как он выражался в таких случаях. Когда на Рождество 1917-го Ленин выехал в Финляндию, то по дороге понял, что у него нет финских денег. Ему пришлось просить сопровождавшую его секретаршу достать где-то хотя бы 100 марок для носильщика и на прочие мелочи. Та не смогла наскрести всю сумму, но что-то все же нашла. И по возвращении Ленин скрупулезно вернул ей деньги с запиской: «Финских марок вам пока не посылаю, но я приблизительно подсчитал, что составляет это в русских деньгах, то есть 83 рубля, их и прилагаю». Любопытную деталь приводит в своих воспоминаниях тюрихская знакомая Ленина Эр Харитонова, которая играла в тамошней большевистской ячейке роль казначея. Уже после октября 1917-го, положив в сумочку оставленную ей сберкнижку на имя Ульянова, она отправилась в известный ей тюрихский банк со странной миссией — объяснить клеркам, чьи деньги у них хранятся. Выполнив свое намерение, она столкнулась с вопросом, что именно ей хотелось бы сделать. Получить вклад и закрыть счет? Нет. Я везу сберегательную книжку в Россию, а вклад пусть остается у вас. Невелик вклад, зато велик вкладчик. Именно это мне хотелось довести до вашего сведения. Клерки остались в изумлении. Сумма вклада составляла 5 франков. Немного, однако за 100 лет на нее, несомненно, набежали проценты. Если бы Ленин, как герой Футурамы, воскрес, ну, не прямо сейчас, так еще через какое-то время, и предпринял усилия добраться до своих денег, то, верно, смог бы позволить себе путешествовать в свое удовольствие, не прибегая к внешним заимствованиям. Чтобы осмотреть второй рабочий кабинет Ленина, нужно придумать предлог, как попасть на прием к губернатору. Помещение не музеифицировано. Виден только коридор с охраной. При Ленине у окон секретариата стояли 2 пулемета, при них дежурили солдаты. Ленин осознавал уникальность, головокружительность этого периода и в своих выступлениях скромно обозначал его словосочетанием «триумфальное шествие» с 25 октября 17 по 11 марта 18. Для тех, кто главными смольнинскими событиями полагает Брестский мир и разгон учредительного, такая аттестация кажется идиотической или лицемерной. Однако Ленин не фокусировался на них, так как позднейшие историки, и то, и другое было элементами суперкризиса, в котором он чувствовал себя как рыба в воде, гораздо лучше, чем в Шушенском в 1897, где главным событием была удачная рыбалка. В ноябре 1918 политическая конъюнктура менялась по несколько раз в неделю, и приходилось принимать решения, опираясь не на абстрактную правду, истину, например, плохо проигрывать в войне, быть оккупированными и платить контрибуции, а на сегодняшнее положение, которое не совпадает с завтрашним. Сегодня вы, в соответствии с большевистским принципом признания права нации на самоопределение, подписываете декрет о независимости Финляндии, но надеетесь на то, что завтра финский пролетариат поднимет восстание против своей буржуазии, затеет гражданскую войну, свергнет выцыганивший у Ленина вольную сенат и попросит включить Финляндию в союз советских социалистических республик. Или не попросит, если белофинам помогут немцы, которым Финляндия нужна как плацдарм контрреволюции. История с самоопределением повторялась в самых разных изводах. Хуже всего было не разнообразие форм, а регулярность. Только за смольный период, кроме Финляндии, из России вышли Украина 22 января, Бессарабия 24 января, Литва 16 февраля и Эстония 23 февраля.